Проф гений, его конструкт щиты продавливает в точке, если один вектор. Я потому долго и соображал. Радуется лис, зато мы ща и еще одного уконтропупим, а ты про накопитель не забывай. Я тяну силу из накопителя, повторяется вторая волна упадка, и раздается крик уже со стороны трех нападающих. Я даже успеваю ему посочувствовать, как в моем внимании появляются еще пять человек и маг. Степа, еще шестеро, кричу я. Нападающие оглядываются, но убежать уже не успевают, дергаться им уже смысла немного, поэтому трое оставшихся замирают с вытянутыми руками. Степа мгновенно переключается на нападавших. Лицом к стене, руками упираетесь, и не двигаемся. А вас только за смертью посылать, ворчит Степа в адрес пришедших. Нас тут чуть не добили. Ну не добили же, раздается знакомый голос. Это ты их шкет так, а молодец, толковый, ржет. Паперть теперь их дом. Мимо проходит завхоз, четверо незнакомцев и подходит Валентин. Привет, здоровается. Ты на жженого внимания не обращай. Он всегда так, молодец вообще, не растерялся. Пакуйте их, маг раздает приказы, хоть это почистим, раз на демона посмотреть не смогли. Эй, начальник, а где городовой? Один из нападавших подает голос. А кто сказал, что мы жандармы? Почти нежно говорит маг, армейские мы. Нападавших уводит, и мы со Степой идем теперь уже ко мне домой. Да я уже третий день по темным переулкам хожу, рассказывает. Вот только попались, а почему без жандармов, спрашиваю. Да поделятся они с ними, потом, если договорятся. Меня тоже в темную сыграли, говорит Степан. У армейских тут две группы добытчиков было, в пятно ходили. И вот после нескольких неплохих походов они пропали. А тут я со своим добытым, ну так армейские думают. Про тебя же не знают. Ну вот в Тобольск Марата и прислали. А тут одно к одному. То есть Марат знал о том, зачем он тут? Спрашиваю. Вот здесь смешно, улыбается. Он говорит, что сначала нет. Ему забыли сказать. Но вроде и так нормально получилось. Подходим к дому. Анки порывисто обнимает меня и убегает в дом. Не понял. Я ей сказал, виновато говорит лис. Случайно. Я про конструкт профессора похвастался, что он щиты пробивает. А она и спросила, когда я это видел. Ну я и сказал, кто же знал, что вы люди вот такие нервные. Степа, завтра сможешь прийти, у нас тут небольшая проблема сейчас. Анки про нападение от лиса узнала. Пожимаю плечами я. Да, понимаю, говорит. Договорим тогда завтра. Да, иду к своей девушке. Она молча встает и обнимает меня. Прячет голову у меня на груди. Когда рискуешь, помни иногда, что я тебя тоже жду. Говорит, я знаю, что ты будешь рисковать, мой богатур, и воевать будешь, но помни, что я жду тебя, ладно, да, целую я ее и беру на руки, утешить девушку это целая наука. Наутро, после еды к нам приходит Степан, а минуты через две я ощущаю и вчерашнего мага, так что в гостях у меня еще и Марат Ольгович, здорово курсант, маг на своей волне, Степан сказал подойти. А я не могу отказать такой удачливой наживке. Здравствуйте, смотрю на Степу. Объяснишь, тот вздыхает. Это и есть моя возможность, поднимает глаза. Сейчас обговорим. А ты чего такой веселый, обращается к магу. Не как твои гости раскололись, а то, да самой ж, он бросает взгляд на вошедшую девушку. Донышко, да, мы уже первый схрон вскрыли с утра. Там, кстати, и друзы из гимназии тоже есть. Так что, похоже, и про завхоза что-то узнаем. Про него ночью поспрашивать не догадались. Анки приносит самовар, предлагает всем чай и садится сзади меня. Марат Ольгович с интересом смотрит, но молчит. Переводит взгляд на Степана. В общем, в Валахии застряли трое русских. Двое взрослых и девчонка 14 лет. Их нужно выдернуть. Сложность в том, что они пленники в границах городка, где живут. Все правильно, смотрит на меня Степан. Марат тоже поворачивает голову. А ты, курсант, тут при чем? Девчонка моя сестра, за семьей наблюдают круглосуточно, в Бухаресте у них вклад в банк, в какой не скажу, не знаю, вклад заблокирован, власти же насчитали за 2 года 800 рублей золотом за обслуживание дома в столице, идея в отборе дома, а он нужен, и хозяин городка, где живет сестра сейчас хочет ее третьей женой, на долги нам плевать, и хозяин этой помойки может хотеть хоть кого, нам без разницы, вижу только две проблемы. Мгновенно включается в обсуждение Марат. Первое, он отгибает палец, как мы их найдем. И второе, отгибает второй, какой бюджет операции. Это работа на территории другого государства, и мне своим надо платить. Жги, курсант, с поиском, на удивление, несложно, я могу вывести на нее по прямой с любого места, с которого надо. Судя по картам, этот городок в 100-120 верстах от Измаила, недалеко от Дуная, но точнее не скажу, я не знаю, какие там дороги и как пробираться. Могу только городок и их дом нарисовать примерно. И про бюджет, а сколько нужно. Ну дороги нам без разницы, опять же, ржанул Марат. А ты к любому человеку вывести так можешь, только если вещь нужная этого человека есть, внезапно говорит Анки. Успокаивающе гладит меня по плечу. Ощущение, что про леса говорить не надо. Спасибо, шепчу одними губами. Так, голубки, потом наворкуетесь. Марат смотрит на Анки. Вещь должна быть важная для него, лучше бы просто долго с ним была, пожимает плечами девушка. Так, понял, Марат что-то думает, в общем так, я сейчас в отпуске, могу отдыхать как хочу, бюджет в 200 золотых и одна твоя услуга по поиску, твоих выдернем легко, потянете, да, но я должен быть там, говорю, Анки кивает, без этого не получится, учтено могучим ураганом, курсант, ты не балласт, но подстрахуем. Что нужно для разрешения в другую страну? Спрашиваю. Вообще, серьезный вопрос. У меня документов-то нет. Все в гимназии. Оба дядьки хохочут. Курсант, Валахия, дикое поле уже лет 30-50. Там более-менее порядок только при цепишах был. Сейчас подуспокоилась, конечно. Но если на османов нарвемся, придется убивать. Ты как, сможешь? Завхоз, хотя какой он завхоз, внимательно смотрит на меня. Думаю, да. Медленно киваю. Тогда, маг задумывается, через неделю выдернем. Уйдем на 3 дня. Профессора твоего предупрежу. Меня берешь? Спрашивает Степан. А пойдем. Почти 2 звезды получится. Маг посмотрел на Анки. Но про поиск я не забуду. Ладно, заболтался с вами. Ты, курсант, через час в гимназии должен быть. Занятия у тебя. Со мной на полигон пойдешь. Я тебя в переулке видел. Надо теперь знать, чего стоишь. Маг уходит, и как-то становится попроще дышать. С одной стороны, маг подавляет, с другой, он, очевидно, находит эффективные решения. Степан, почему он уверен, что мы за 3 дня успеем? Интересуюсь. Да у него свой списанный малый десант. Я непонимающе смотрю на егеря. А, ну да, дирижабль такой небольшой. Человек на 10 в комфорте, и на 250, как селедки в бочке и сон в 3 смены. Скорость около 120 узлов, до Измаила 15-20 часов, так что успеем. Пойду я тоже, не забудь про тренировку, он обидчивый. Степан тоже уходит, я же просто сижу обнимая Анки, и отдыхаю головой. Вот вроде и были-то гости полчаса от силы, а состояние, как вагон разгрузил. Хорошо, что я тут не видел вагонов. Спасибо, милая, я чуть не проговорился, не нужно им про леса знать. Степа не расскажет, а им не нужно. Глажу девушку по волосам. Хвали меня, устраивается она поуютней. Я от этого такая счастливая становлюсь. Ты моя хранительница, улыбаюсь. Без тебя я бы попал к этим нехорошим людям в пожизненную кабалу. И не стало бы у меня ни дома, ни тебя, а была бы только казарма. Смеюсь. А так они на твою бабушку думать будут. А с шаманки ничего не возьмешь. Даже слова не вытянешь. В общем, в гимназию почти опоздал. Марат сразу же зовет меня на полигон, и как только заходим, без подготовки начинает обстреливать меня своими молниями. Те бьют больно, но в небольших количествах даже бодрят. Чего-то такого я ожидал, так что щитки из холода по профессорской методе ставлю почти мгновенно. Поставить большой щит таким же образом я могу только вместе с лисом, а я не хочу, чтобы напарник появлялся, когда рядом этот маг. Марат уже показывал, что он вот совсем непрост. Зачем рисковать? Завхоз начинает постреливать с 2 рук, но и 2 молнии отражаю легко. Понятно. Мой минимум по защите ты уже сейчас сдашь. Давай-ка вон к тем щитам. На краю полигона стоит небольшой лабиринт из щитов. Ну пара поворотов и перебежка в следующую комнату. Загоняет меня в центр. Считай, до 10, потом в любую сторону. Говорит, я считаю до 5, ну вот смысл мне, не могу до 10. Я ж его все равно сферой вижу, 1, 2, 3, 4, 5, вот Марат пробежался по одной половине, вот по другой, и вышел. Я иду тебя искать, ну поиграем, раз препод хочет. Я иду к выходу из лабиринта, опасность, кричит мысленно лис, только я уже наступаю в ловушку. Меня выгибает от разряда, и я падаю на землю. Подбегает Марат, ну вот теперь ты в курсе, что такое разрядная мина, за штурмовку не зачит. Присаживается он рядом. Но подтянем, что уж тут, я мысленно формирую профессорскую осу чуть в стороне, и накачиваю ее едва-едва холодом. Вектор формирую по направлению к седалищу препода. Медленно, отвлекая внимание, приподнимаюсь и спускаю конструкт. Марат даже как-то лениво отбивает мою заготовку, но вторую, которую запускаю со второй руки в один момент стой, отбить не успевает. Ахаха, а молодец, довольно ржет маг. Я бы расстроился, если бы ты не попытался, но вот подловить, это ты первый. Немного тебя в боевке натаскать, и можно к тварям к Смоленску на полгода. Выйдешь совсем другим человеком, обещает завхоз. Я тебя рекомендовать буду в дальние походы, но это не скоро. Вот ведь, то ли хвалит, то ли пугает. Но вообще, я в другое пятно тоже бы сходил посмотреть, чтобы разницу увидеть. Ладно, вот тебе забавный конструкт. Это как раз молния. Вообще, он от любого окраса сил работает. Вот у меня, например, огонь. Просто этими молниями особо не убьешь никого, разве что крысу. А пользы от нее целый сундук. Она побыстрее обычных стихийных техник, это раз. И, если сильная, парализует на 5-10 секунд. Это два, а это иногда очень много. Марат рисует на песке довольно сложный конструкт. Вот отсюда начиная формирование, вот здесь начинаешь заливать, а вот этой штукой направляешь куда надо. А если нужно несколько, хитрый. Не, несколько я тебе не дам. Но если сам догадаешься, дам порулить куропаткой. Марат поднимается на ноги, запомнил, я киваю. Ну вот и ладно. Завхоз одним движением стирает рисунок. Проваливай к профу, а то он мне жизни не даст, улыбается. И чтоб завтра молнии мог запускать, профессора нахожу в лаборатории в расстроенных чувствах. Здравствуйте, Анатолий Филофеевич, у нас что-то случилось, не особо, Кирилл, здравствуй. Давай пока соберем обсидиановое основание. Полчаса мы корячим это стекло, и профессора прорывает. Фонды у них закончились, бездари. На нашу установку денег выделили чуть, склад, видите ли, у них разворован. А нас-то это как касается, это вот вообще не мое, и не твое, извините, Кирилл, дело, деньги выбивать. Ладно бы деньги, я бы и сам купил, но сейчас хорошую друзу хоть бы кварца не достать. Ну нет их в лавках, ближайшие поставки, передразнивает кого-то, через месяц. А мне 9 нужно, 9, и металл, ну нет там никакого секрета, почему? Почему я вас спрашиваю, извините, Кирилл, инквизиторы изъяли весь мой запас олова, золото и ртуть найти не проблема, но где я олово сейчас найду? Но это я хоть заказать успел заранее, его успеют привезти, и мы успеем закончить, а вот накопители, похоже, не достать. А кто, я вас спрашиваю, извините, Кирилл, кто будет представлять нашу, уже заметьте, заявленную гимназию? Профессор поднимает палец, перед его величеством на выставке. А профессор Фила, ему можно, он старенький. Ну вот как, вы знаете, профессор, одна умная девушка мне недавно сказала, что из моей беды есть минимум два выхода. Вот, и теперь, мне кажется, я могу эту фразу передать и вам. Думаю, есть шанс, что я знаю, как в вашей беде помочь. Глава 16. Для начала, я же могу поехать с вами. Поработаем над контролем. И может даже накопители заменю. Это же возможно, спрашиваю. Вы едете со мной, Кирилл, это даже не обсуждается, и я запрос ректору сразу писал, говорит проф, но это не решает проблему. Вы не сможете держать нужные параметры произвольное время. В смысле, если опыт будет долгим, то вы выгорите, Кириллу. Нужны стабилизаторы и силовой каркас. Но да, на пару минут показать можно. Вот, тогда есть еще два соображения. Тут на неделе один знакомый будет проезжать Астрахань, можно там посмотреть. Все-таки там персов много, и торгуют они всем, что достают. Ну и я еще в одном месте спрошу, там тоже что-то может посмотрит. Не волнуйтесь так. Хорошо, Кирилл, вздыхает профессор, может вы и правы, я излишне переживаю. Еще вот эту стойку тогда установим, и на сегодня все. От профессора сразу иду к завхозу. Здравствуйте, Марат Ольгович. Я к вам по делу, захожу на склад, и тебе привет, курсант, чего хотел, профу накопители нужны, улыбаюсь, а у вас есть, да он заходил уже, с дирижаблем накопители не передали, я ему уже сказал, через месяц будут, да, я понимаю, но накопителей в городе вообще нет, а у него проект для гимназии важный, я и вспомнил, что вы сегодня с утра о схроне говорили, Марат побарабанил пальцами по столу, да уж, не будь тебя там со Степаном, ну ладно, с профессором я сам поговорю, Но даже так у меня их всего 4. А в Астрахань мы зайти сможем? Там-то, наверное, есть. Не везде же их по империи скупили. Ну, в Астрахани может и есть. Тебе-то что за печаль? Смотрит на меня. Проф заявлен с установкой в Новгороде. Он надеется на внимание императора. Были к этому авансы. А я иду с ним. На мне техническая часть. Понятно? Тебе это тоже надо. Вот профессор твой жук. Ладно, придумаем что-нибудь. Давай по результату. Пока загадывать не будем, но возможность такую буду иметь в виду. Договорились. Спасибо, говорю. Марат машет рукой. Иду домой, там меня заждались. Да и дел что-то много накопилось. Лис, предлагаю в 2 разума разобрать обе атаки, что нам выдали. Помнишь, как планировали? Нахожу извозчика. Конечно, я и так вчера по чуть-чуть начал ковырять профовский конструкт. Правда, там все так сделано, что не уверен, можно ли вообще это трогать. Угум. Тогда вопрос, ты щит сможешь к нам лицом повернуть? Спрашиваю. Вообще вопрос не праздный. Я только маленькие щитки могу как хочешь вертеть. А вот что полусфера, что сфера появляются точно вокруг или передо мной. Получается, что если бы давешние злодеи долбанули бы чем-то площадным, то не факт, что прикрыл бы Степана. А это может быть важным. Не вопрос, я же могу встать за целью, и тогда получим нужный щит. Пожимает плечами Лис. Но вертеть я даже твоими щитками не могу. Вот с такими мыслями добираюсь до дома. 4 дня без проблем. Это на 4 хороших дня больше, чем обычно. Дни летят невероятно быстро. Посвящаю их рутине. Собираю с профессором установку, хожу заниматься на полигон к завхозу. Иногда так и надо. Раз успеваю даже добраться до библиотеки. К сожалению, про род Высоковых в списочной книге родов информации крайне мало. Про нашу же стихию только домыслы. А про отца написано, что грандом его начали называть, после уничтожения в одиночку десанта османов до 5000 человек с 3 звездами магов. Правда, как он это сделал, нет ни намека. Анки рада тому, что у меня есть целых 4 дня до экспедиции. Она что-то хочет успеть сделать и в последний спокойный день ходит довольная. Профессорский конструкт как-то изменять мы не рискуем. Зато я понимаю, что он практически создан под мою родовую силу. С холодом осы, при том же, примерно, расходе, намного менее разрушительны. Вот теперь думаю про оговорку профессора о некоем графе. Разбор обеих техник у нас с Лисом практически не получается. Не хватает базовых знаний, думаю. Откладываем на потом. Разве что, отрабатываем тактику пробойника, которую Лис родил при нападении. День, а точнее, ночь вылета, приходит, как водится, внезапно. Как думаешь, все пройдет? Спрашиваю Лиса. Тот отворачивается и вздыхает. Опять с небольшими сложностями, говорит. Ощущение, как и тогда. К нам подходит Анки. Не снимай, надевает мне на шею плетеный ремешок. Это амулет на удачу. Так лучше будет. И помни, что я тебя жду. Лис веселеет на глазах. Слушай, а так оно значительно легче. Выхожу и не оглядываюсь. Меня тут ждут, и сюда я вернусь. Не знаю, как и кто, а я стою у причальной мачты дирижабля и с восторгом смотрю на этого причаливающего монстра. Огромная, немного сплюснутая гондола никак не отвечает определению «малый десант». Огромный, метров 70-80 длиной и высотой метров 15-20 корабль похож на плывущего кита. Большие рули по бокам дирижабля только добавляют сходство. Так и кажется, что он сейчас запоет как морское чудище. Красивая правда? Рядом раздается голос Марата. Когда уйду со службы, займусь торговлей, буду на ней по стране ходить. Новым ушам, старую байку, не слушай его, Кириллу, он это уже лет 10 всем втирает. Раздается голос Валентина, только вот уходить даже не собирается. Привет, жженый. Степа не подходил, не романтик ты, а барыга. Завидно тебе, что у человека мечта есть. Ржет Марат, где ты тут человека-то увидел? Кроме него, показывает на меня Валентин, сапог ты, а не человек. И мечты у тебя отродясь не было. Да, говорит Марат, и вот с этими людьми я служил. И вот этими вот руками от смерти спасал. А он теперь так, зажрался, купчишка. Дядьки ржут и обнимаются. Валя до Астрахани. Потом заберем его на обратном пути, говорит Марат. Или с нами, тряхнешь стариной. Не решил еще, неожиданно серьезно говорит Валентин. Со мной у тебя почти 2 звезды будет. Это на маленькую войну. Ты что задумал, старый черт, Валахия? 7 лет уже не был, С ностальгией тянет маг. Вообще, хочу, чтобы спокойно все прошло. Но это ж дикое поле. Ни разу без проблем не обошлось. Вот и страхуюсь. Это да. Давай с утра скажу. Говорит Валентин. Что я пропустил? Степан выныривает из-за угла. Привет, племянник. Ну да. Ничего не пропустил. Только тебя ждем. Говорит Марат. Грузимся. Экскурсию по дирижаблю оставляю на утро. Сажусь в микрокаюте на одну койку в медитацию. Как бы то ни было, а надо сделать две вещи. Лис, проведай сестру. Говорю, конечно. Говорит, не спит. Тянусь к напарнику. Настя, привет. Позови кого сейчас. Буквы ложатся значительно легче, чем в первый раз. Пробую подвигать их, как бегущую строку. Нормально, получается. Также 6 букв, но теперь длиной слова не ограничен. Просто помедленнее буду. В комнату заходит Елена. Здравствуйте. Завтра к вечеру аккуратно собирайтесь. У вас крыша дома плоская, как у всех, спрашиваю. Да, но мы там давно не были. Отлично, значит выход туда есть. Тогда не нужно ничего придумывать. Из дома завтра не выходите на всякий случай. Ближе к утру, пока еще темно, поставьте какие-нибудь лампы квадратом. Это возможно? Да, конечно. А зачем? Спрашивает. Есть шанс, что мы вас вытащим раньше, если не произойдет ничего непредвиденного. Говорю. И большая просьба, не именуйте меня виконтом, не время пока. Хорошо, Кирилл Олегович, какие-то еще распоряжения будут? Да в общем нет, перед нашим появлением, я сообщу чуть заранее, будьте готовы. Выхожу из сопряжения, медитация, слив силы в накопитель, за 5 спокойных дней даже третий не накопил, совершенно бездонный, спать. Утром застаю Марата и Валентина в кают-компании. Вот такие у меня соображения, Валентин. Застаю кусок разговора. А он сможет, тянет купец. Ну, шансы значительно больше, чем на службе. Так что думай. Марат замечает меня. А времени у нас немного. Проходи, курсант. Сейчас Валя примет решение, и будем общую идею ваять. Марат достает самовар. А где остальные? Оглядываюсь. Все по вахтам или спят. На корабле много работы постоянно. Улыбается. Хорошо, уговорил. Я с вами. Отрубает Валентин. Тогда так. Амулеты получите на всех. Троих гражданских тоже обеспечим. Ты, смотрит на меня, атакуешь еще плоховато. Так что случись что, защищаешь Валю и Степана. Вы же карабины держать не разучились. Степа егерь, а я свои караваны иногда сопровождаю. Говорит Валя. Хорошо. Тогда идем без остановки до Измаила. Там встаем до поздней ночи, и 1-2 на поиск твоих, и домой. Все делаем тихо, но будьте готовы, всегда натыкаемся. Курсант, поиск готов? Да, я ее чувствую. Нас будут ждать. На крыше будет квадрат из ламп. Очень интересно, но я, пожалуй, не буду сейчас задавать вопрос, как ты им дал знать. Но в будущем этот ответ мне интересен. Палимся со страшной силой, в голове голос лиса. Да уж, вообще все так и идет. Может, местные боги на нашей стороне временно? Вплоть до высадки на крыше никаких сложных телодвижений делать не пришлось. Я выбегаю на крышу. Братик, кричит шепотом сестра, и бросается мне на шею. Отцепляться не желает, и я несу эту тихо плачущую девчонку в кают-компанию. Ей вроде и сказать мне много чего хочется, и посмотреть, и отцепляться страшно. Вдруг исчезну. Наблюдатель бежит в поместье. Лис стал очень самостоятельным. У нас мало времени. Надо уходить. Говорю. В кают-компанию заходит Владимир и Елена. Супруги Штольц. Владимир и Елена. Представляются они нам. Вы пруссаки? Спрашивает Марат. Нет, мы в третьем поколении подданные империи. Марат кивает. Тем временем, дирижабль разворачивается и берет курс обратно. В Измаил. Ну что, где твои проблемы? Хохочет Валентин. Ушли же. Молчи, да чтоб тебя, сглазишь, рычит Марат, и немного запахло паленым деревом. По корпусу проходит гулкий удар. Марат бросается к обзорному иллюминатору. От опушки горного леса к нам протягиваются дымные следы. Разворачивай, в степь, кричит в трубку Марат. По корпусу проходит еще 2 удара, и нас начинает не сильно, но уверенно тянуть в сторону леса. Вбегает воздушник. Повреждены рули правой стороны. Мы неуправляемы пока, и мы теряем высоту. Думаю, пробоина. Это Мальфар, местный колдун. Хорошо еще, что он обычно один. Они друг друга не любят так же, как и нас, пришлых. Марат повышает голос. К бою. Садимся. Оборачивается к воздушнику. Мы можем в степь сесть до того, как этот гад нас в лес затянет. Будет очень неприятно, говорит маг. Делай. В лесу нам ловить нечего. В горном лесу Мальфар дома. Так, все слушаем сюда. Гражданские, получаете у Валентина, это вон тот косматый мужик, военные амулеты. Не панацея, но может помочь. Лежите в стороне, в бой не лезьте. Все остальные порядок помнит. Ну, понеслась. Дирижабль резко уходит вниз, и через секунд 5 восстанавливает свой полет. Каркас скрипит, но держит. Все-таки военная конструкция. Настя сидит, цепляется за меня. Видно, что девочке очень страшно, и хочется плакать. Но она держится. Двое штольцев сидят в пассажирских креслах, совершенно не подавая виду. Глядя на этих невозмутимых людей, хочется сказать, что все идет по плану. Такими ступеньками корабль перемещается еще раз 5, и почти сразу после последней дирижабль цепляет землю. Отлично приземлились. Все на выход. Гражданским можно здесь. Дирижабль безопасен. Мы приземлились в нескольких километрах от леса. Отлично, ему сюда полчаса топать даже на лошади. Я раскидаю мины пока. Матвей уходит метров на 50. Остальная команда рассыпается вокруг корабля, а воздушник поднимается посмотреть повреждения. Я пока остаюсь с Настей. Мы не умрем, говорит. Не, точно тебе говорю. Теперь все нормально будет. Я глажу сестру по голове. Кирилл Олегович, разрешите уточнить, могу ли я быть полезен, обращается ко мне Владимир. В свое время я неплохо стрелял из карабина. Вот молодец, не зря он мне сразу понравился. Вот возьмите револьвер, он конечно не карабин, но бой у него хороший, до 200 футов, я оглядываюсь. Проверено, к нему всего 20 выстрелов, но как последний рубеж будет неплохо, заряжается. Я знаю, Кирилл Олегович, мы будем рядом с Настей, не беспокойтесь. Говорит, вам нужно быть со своими людьми, это люди Марата, говорю, да, и еще военные пока, я этих горлохватов повидал в свое время, они, да, Марата, Владимир улыбается, а вот Марат, ваш, он вас выбрал, я это чувствую, ваш отец не был бы против таких соратников сыну, если что, я киваю, опять глажу сестру по голове, целую в лоб, и схожу на землю, за эти несколько минут... Маратовские люди деловито выгрузили и собрали пару небольших укреплений. Двое военных забрали по ящику маленьких шипов, и чуть ближе Марата разбрасывают чеснок по степи. В общем, спокойная деловитая суета уверенных в себе людей. Минут через 5 спускается и воздушник. Сразу же подходит Марат. Починить несложно. Начинает воздушник. 2 из 8 баллонов под замену, но до Измаила спокойно дойдем на аварийных. Просто медленнее. Рули, на полчаса ремонта. Мак бил аккуратно, ему нужен дирижабль, и со стороны поселка скачут. Численность до полуэскадрона, будут здесь минут через 5. Со стороны леса, спрашивает Мак, там туман, пожимает плечами воздушник. Быстро приближается, но всадники будут раньше. Хорошо, тогда сначала лошади. Я пока в резерве, работайте карабинами. Становится слышен гул конной лавы. Довольно пестрая толпа местных с присвистом идет в атаку. На чесноке и ловушках Марата падают кони и люди. Но все равно лава приближается. От выстрелов карабинов закладывает уши. Вокруг людей Марата не гаснет пленка щита. Я стою около одного из укрепления и держу полусферу холода. Все-таки меньше разрядятся амулеты Степана с Валентином. Лис бегает где-то на грани чувствительности. Под невидимостью на всякий случай, одиночными стрелками выбивает что попадется. Накопленный резерв сливается довольно быстрыми темпами. И вроде бы эта толпа не организована на вид, но видно распределение атакующих. Большая половина лавы разгоняется, чтобы как можно быстрее перейти к рукопашной, а меньшая поддерживает другую огнем карабинов. С любой другой группой эта тактика даже не нужна, но вот с нами им не везет. Когда до укрепления остается 30 метров, на пути у лошадей вспухает волна огня. Это уже работает Марат в паре с воздушником. Бандиты откатываются, оставляя, наверное, почти треть своих. И тут до границы маратовских ловушек доплывает туман. Он останавливается. Бой замирает, а бандиты откатываются немного назад. Из тумана выходит высокая фигура в плотном темно-красном сюртуке. Арунца и Армиле и Придаеве, Арицине и Паратицум Правиа, Эльвом Эльса Эсплице, Лас Фатайцы. Громко произносит подошедший маг. Чего там этот цыган проикал? Громко спрашивает Степан. А, имперцы, уже на русском говорит Мальфар. Как же вы надоели, лезете и лезете. Вот что вам дома не сидится. Но в этот раз хоть с подарками. Девчонка вам зачем? Барона моего прибили, негодяй, кивает на одно из тел. Ведь схема какая красивая была, и стоила мне всего ничего. А я деньги ее получал бы, и одаренную на эксперименты. А теперь нового барона делать, и с вами еще возиться. Но дирижабль тоже нужен, конечно. От мага вылетают 5 струй темного дыма. Они летят не быстро, но такое ощущение, что эти дымы разумны. Они в секунду облетают выпущенные Маратом огненные стрелы. Одна из фигур касается местного, и тот мгновенно высыхает, а фигур становится 2. Бандиты резко раздаются в стороны. Я бахаю молниями, и это останавливает на секунду эти стрёмные тени. В одного из них врезается лис под невидимостью. Нормально, Кир, это съедобно. Только тормозни их. Марат, отвлеки мага. Тот кивает, и местный маг скрывается в облаке огня. Я держу силуэты молниями, а лис жрет уже второго. Меня сейчас порвет от силы. Слышу мысленный вопль, после третьей тени, биосами по задним рядам банды. Посылаю мысль, остальное в накопитель. Только невидимость держи на всякий. Стрельба резко начинается снова, а из огня невредимым выходит Мальфар. Всегда вы, имперцы, удивляете меня своим сопротивлением. Только все зря. И из сведенных рук карпатского мага начала вылезать какая-то злобная дрянь. Глава 17. Дорогие читатели, если кто скачивал предыдущую главу ночью, не пугайтесь. Там был первый вариант, случайно я залил не тот файл, извините. Приятного чтения. Слушай, Кир, а вот это я не переварю. С омерзением транслирует лис. 2 пробойника друг за другом. Я основу в щит, ты в ту же точку, и за секунду качая холода на резерв, как у профа. Воюем на последнее. Посылаю пробойник из родовой силы. Черно-радужная стрелка мгновенно уходит в Мальфара. В то же мгновение там же появляется стрелка лиса. 2 ухает в груди. И все, что получается зачерпнуть, уходит через лиса в точку пробоя внутрь тела мага. Ядро сходит с ума, но опять спасает накопитель. Становится холодно даже здесь, метрах в 20. А над карпатским колдуном выпадает снег. Но ему уже все равно. Он, может быть, даже секунд 10 еще жив. Но не двинуться, не запустить что-нибудь он уже не может. Магу изнутри почти мгновенно выморозило весь центр тела. Тварь, что лезла из рук, теряет весь свой настрой, и как только исчезают силы, что ее держат, убегает на свой план. Ноги как вата, падаю на четвереньки. Выложился весь. Меня тошнит и темные мушки в глазах. Краем глаза вижу разбегающихся бандитов, и последнюю тень, которую доедает невидимый лис. Лис молодец, вот сейчас только за счет него вытянули. Не могу я так точно одним за одним пробойники послать, да и холод в точку транслировать пока не могу. Братик, ко мне бежит сестренка. Поднимайся, братик, ты ранен? Нет, я устал, только очень милая. Как вы там держались? Я понемногу поднимаюсь на ноги. О, там детина такой страшный прибегает, а дядя Володя его бац, и из пистолета. Потом второй, потом. Не надо, Анастасия, извините, Кирилл Олегович, там только один бандит прорвался, да и тот, кажется, спрятаться хотел. Мягко берет за плечо сестру Владимир. Благодарно киваю. Ну и ладно, резко меняет настроение Настя. Теперь мы домой полетим? Да, теперь домой ко мне. У меня маленький уютный домик с садиком и очень добрая хранительница. Вы ко мне на несколько дней, потом будем определяться. Братик, а у тебя есть девушка, а она красивая? А со мной подружится? Настя вычленяет то, что ей интересно. И, кажется, рядом со мной, немножко впадает в детство. Ну и пусть, пара лет у нее больно несчастливыми были. Уверен, что да, улыбаюсь. Ко мне подходит Степан. Кирилл, тут один вопрос надо решить. Мнется. Киваю. Настя, вон тот дядька-маг-воздушник. Показываю, можете с Еленой сходить и спросить, когда починимся. Настя заинтересовывается, и Штольцы мягко уводит девушку ближе к дирижаблю. Да, какой? Оборачиваюсь к Степану. Формально это твой найм. У нас тут дуван с полсотни всадников. Какие бы они ни были нищие, а сабля или карабин есть у всех, говорит. И маг, Мальфар только твоя победа. То, что на маге, твое, это понятно. И лучше сам сними, а то помрет кто зазря. Но еще у него должен быть недалеко дом. И пока другие колдуны не узнали, хорошо бы туда наведаться. Дуван со всадников делим по обычаю. Я как рядовой тут отработал. Замечаю, что недалеко один из людей Марата кивает, с мага заберу, а вот про дом поподробнее бы. Не может дом колдуна оставаться без охраны. Это к жженому. Я с колдунами не сталкивался, говорит Степан. Но он тоже хочет с тобой поговорить. Не готов я к этому разговору пока. Но надо. Киваю Владимиру. Идем немного в сторону. Вы про клятвы какие знаете? Есть что-нибудь, что не даст Марату рассказать про меня на службе лишнего? Спрашиваю, так как отец упоминал клятву этих вассалов. Боюсь, что нет, Кирилл Олегович, мы знаем только нашу часть клятвы, которую заключали с Олегом Дмитриевичем. Целиком мы ритуал не знаем. Жаль, немного разочарован. Если вы про Марата, мага, я киваю, то позволю себе высказать соображение, говорит Владимир. Марату вы нужнее, чем он вам, и он это понимает. Если вы очертите пределы того, что нельзя говорить, он не скажет. Правда, пока это не влияет на государство, он человек службы. Ну хоть так, киваю себе. Владимир кивает и отходит. Ко мне подходит Марат. Ты понимаешь, что Мальфар должен был нас на эксперименты пустить? Спрашивает, вот не по силам был он нам, старый больно. Я киваю. Вот и я понимаю, говорит, вздыхает. Это тебе даже упоминать никому не стоит. В отчете я тоже не отражу. Иначе ты и полгода не проживешь. Никому убийца магов вне службы не нужен. Был наглый молодой Мальфар, а вот и нет его. Все. А вам какой интерес, извините, но несмотря на свой возраст, ни в хороших людей, ни благотворительность не верю. Я внимательно смотрю на Марата. Это даже не секрет. Так что потерю тобой памяти я вполне допускаю. Степа говорил, что ты не помнишь многое. Он вздыхает. Я уже лет 20 хочу уйти со службы, но путей вне ее для меня немного. Каждый маг, правда после академии, получает ненаследное дворянство, а ты этого даже не знаешь. И обычно... службу роду, клану или, как в моем случае, империи. Меня вот заметили на этой, но потолка я тут достиг. Выше не подняться совсем. Дальше начинается политика, а это значит кланы. Вот и получается, что у меня было всего два пути. В младшие боярские дети, в клан, а так как я имперец, то и особой веры тут нет. То есть опять учить обалдуев, только за меньшие уважения и деньги. Или второй, в наемники. Собственно, куропатка. Это как раз про отряд, вот, и тут появляешься ты. Очевидно, ты пока только заготовка, не обижайся, Кирилл, это ненадолго, но с интересными возможностями и очень интересной магией. Кроме одаренности, ты принят в очень непростую местную семью. Это когда же я успел, не понимаю. Забавно, но это в тебе и подкупает. Анки за тобой садится при гостях, она принимает тебя как мужа, ты между ней и остальным миром. Это огромное доверие для местных, чтобы ты понимал. Местные племена в Тобольске не принимают империю, они подчиняются, да, они соблюдают законы, тоже да, скорее всего, но не принимают, мы для них временные, как чайно раньше, или татары чуть позже. Вот и получается, если вернуться к тебе, что у тебя интересные возможности и родственники, а на корабле оказалось, что трое русских, это минимум баронесса с опекунами, я смотрю на Марата, они не проговорились. Если ты об этом, но отношения не спрячешь, Марат непроизвольно улыбается, да и местный барон не стал бы ждать у моря погоды, не защищая ее статус. Так что ты одаренный наследник, скорее всего клана или рода, проигравшего очередную войну. Когда ты будешь восстанавливать свое, заметь, я говорю когда, а не если, то тебе обязательно будет нужен силовик. Я очень подойду, не сердись, для меня это шанс, для тебя это выход, и вообще... это мысль на перспективу. Я все это рассказал, чтобы ты понял. Здесь, он показывает на дирижабль, тебя не сдадут. А помогу, просто, дом бы его посмотреть. Он тут рядом должен быть. Без тебя я бы не рискнул, но у тебя кто-то привязан, я вскидываюсь. Марат останавливает рукой. Это очевидно для меня. Кто-то же жрал привидений. Также не отражу в отчете, как неважное. Твой дух посмотреть ловушки и предупредить сможет, да, но я пока не понимаю, зачем рисковать вообще, спрашиваю. Маг старый был, а Мальфар они за деньги, они не про справедливость или еще что, так что маг точно богат, это раз, и два, но это прям небольшая причина. Тебе друзы были нужны, киваю, ну вот, у него этого добра должны быть горы, хрусталь в Карпатах много лет добывают, а риск там только ловушки, ну может привязанные духи. Но ничего страшнее не будет, другие мальфары в днях пути по земле, даже если знают о смерти местного, уже не успеют. Хорошо, я тебя понял, мне надо подумать, но скорее да, и помогу да, только пойдем я, ты и можно Степана взять, все, увеличивать количество посвященных я бы не хотел, это правильно, Степа значит знает, это хорошо, а нам троих точно хватит, кивает, ладно, пойду проверю, как там починка идет, уходит к дирижаблю. Слушай, Лис, а ведь мы живы только благодаря тебе. Смотрю вслед Марату. Я говорил, что стану постарше, буду более полезен. Ну и вот, говорит, и ты был прав с невидимостью. Что Марат, что этот маг меня как-то чувствовали. Без иллюзий спалили бы точно, может быть даже буквально. Смеется. Страха в тебе совсем нет? Спрашиваю. Ну во мне и гормонов нет, так что страха, как ты его понимаешь, тоже. Лыбится лис, но некоторая опаска есть. Конечно, все-таки я думать могу, с твоей подачи. А про то, что Марат говорит может быть в доме, я не волнуюсь. Мне мало кто теперь из таких привязанных духов соперники. Они же обычно на голодном пайке у колдунов. Вот и слабы. Так что можем сходить. Возвращаюсь к дирижаблю. Все уже собрано, и догружаются только собранные с боя вещи, но это на пару минут. Братик, а мне дядя Буян разрешит кораблем поуправлять. Я оглядываюсь на воздушника, он с улыбкой закатывает глаза. Я настоящим капитаном буду. Тысяча чертей. Ругаться нехорошо, улыбаюсь. Сестра показывает мне язык и убегает наверх. Обычно она более серьезная, говорит возникший рядом Владимир. Думаю, ее просто немного отпустило. Уж больно резко детство тогда кончилось. Да, не поправляйте ее. Пусть подурачится. Теперь это безопасно. Говорю, мы еще на одну остановку на полчаса-час встанем скоро. Нам надо в одно место отлучиться, и потом по степи домой. Дохожу до мага, неприятно, но надо собрать. В зрении, у мага светится неприятным светом нож, обычным три странных почти одинаковых ожерелья с крестами и дудочка. Забираю все, все загрузились. Подхожу и я. Марат, можешь сжечь мага, и тела остальных. Люди все-таки, хоть и бандиты. Спрашиваю, ну если ты хочешь, маг пожимает плечами, и вокруг тел резко возникает светло-желтое, почти белое пламя. Мы поднимаемся в воздух и идем к лесу. Чтобы найти домик, хватает пары кругов. Маг действительно уже не заморачивался сокрытием. Приятный такой лесной домик на взгорье. Мы высаживаемся метрах в 50. Ветер пока не сильный, но дирижабль все равно поднимается повыше, чтобы не кинуло никуда порывом. Идем ко входу. Вокруг нет даже сигналок. Либо они были на мага завязаны, либо он уже не боялся никого давно. На пороге дома сидит огромный черный кот, совсем чуть-чуть меньше рыси. «Стойте», — возникает в мозгу мысль, — «вам тут нечего делать, а котик вот непростой совсем». Останавливаю спутников и обращаюсь к животному. «Я тут по праву победы в поединке над хозяином этого места. Ты слаб, ты не мог его победить. Кот гордо смотрит на меня. Ты даже меня победить не сможешь, а я ему помог», — шепчет в ухо коту лис и снимает иллюзию с челюсти. Кот подпрыгивает и как-то очень по-человечески падает на землю и закрывает глаза лапами. Марат со Степаном с интересом следят за этой пантомимой. Я так понимаю, путь свободен, думаю в сторону кота. Да, а хозяин точно мертв, открывает глаз животное. Вот точно-точно, да, его тело вот этот маг, киваю на Марата, сжег, еху. Кот начинает немного приплясывать. Я тут уже лет 150 сижу, надоело ужасно, гулять хочу, а возьмите меня с собой, я тогда ухоронку покажу. Я подумаю, только зачем ты мне, хотя, я киваю спутником, ловушки здесь есть, нет, я тут самая большая ловушка, говорит кот, путь свободен, говорю уже вслух, если я договорюсь вот с этой живностью, то может еще что отыщем. Лис и я входим в дом, ловушек действительно нет, из вещей, что можно было бы забрать, пары сундучков с украшениями, один из которых довольно сильно фонит, десяток золотых, пара книг, опять же очень неприятных в зрении, и немного оружия. Выхожу к коту. «Хорошо, возьмем», — говорю, «но пойдешь со мной к шаману, он должен на тебя посмотреть будет, по результату и решим, что с тобой делать, а шаман как мой бывший хозяин?» — спрашивает кот. «Если так, то я не хочу, думаю нет, он больше про справедливость, а не про деньги», — говорю, «так что если за тобой ничего прямо вредящего этому миру нет, то не беспокойся, тогда плиту у вон того колодца сдвиньте, это не настоящий колодец, там плита в сторону уходит. Марат, Степан, пойдемте, тут надо помощь, плита сдвигается довольно легко. Хаем, ну профессору точно повезло», говорит Марат, «ну и нам чуть-чуть». В захоронке оказывается небольшой такой погреб, в котором стоит один сундучок с деньгами, и лежит довольно много накопителей разных размеров. В общем, маг был не такой уж и богатый. Ну, или основные средства где-нибудь в городе хранил. Здесь, очевидно, просто нужные вещи для работы и золотые на повседневную деятельность. Но и так более чем неплохо. Я столько золотых монеток не видел вообще никогда. По весу 2-2,5 тысячи на наши. Это очень много, говорит Марат, но не для этого мага. Кот больше не знает ничего. Говорю, вы в доме что нашли? Нет, это все. Жаль, но нам нужно в империю. Биться еще с кем-нибудь я бы не хотел, говорю. У меня Анки, сестра и неопределенный статус. И так по краю прошли. Да я и не настаиваю, вздыхает Марат. Но ты прав, что уж. Пошли, собираем кристаллы, монеты и остальное, и грузимся на дирижабль. На удивление, до Измаила добираемся без приключений. Настя умудряется подружиться со всем экипажем. Лазает почти везде, где не закрыто. Капитан должен знать свой корабль, вот так. Похоже, я выпустил демона. Ну или подарил девушке мечту. Тут смотря как повернуть. В Измаиле останавливаемся на ремонт. И пока команда занята кораблем, идем на рынок. Здесь он маленький, но спросить о средствах связи стоит. Очень сестре понравилось читать мои сообщения, когда я был далеко. Идем со Степаном. И на всякий случай взяли еще Валентина. Город небольшой, и сразу видно, что военный. Много патрулей, но при этом местные совсем не обращают на них внимания. «Ты чего купить-то хочешь?» – спрашивает Валентин. «Вот кто о чем, а то у меня в лавке в Тобольске много чего есть. Это же не срочно, мы с сестрой хотим переговорники купить, чтобы на расстоянии переговариваться». Говорю, ну и по мелочи чего Настя захочет. «МММ, что-то новое придумали, я бы такую штуку тоже купил. Раньше такого не было», – говорит Валентин. «А у кого ты это видел?» «Я не видел, удивляюсь, а что?» Такого не делают. Я думал, просто у нас в городе магазин артефактов маленький. Он не помнит много чего, говорит Степан. Так-то я тоже слышал о таком только в сказках про яблочко на тарелочке. Там еще Кощей обязателен. А так удобно бы было, конечно. Братик, а ты чего не помнишь? Гладит меня по руке сестра. Я маму помню, фигуру отца, тебя, конечно, еще кнопкой. Настя дуется. Бабочек улыбаюсь. И по мелочи еще. Остальное не помню. Но иногда вспоминается кусками. Грустно, и как ты меня отыскал такой? А я вот помню все, и все тебе расскажу. Как к тебе приедем? Говорит, ой, смотрите какая лавочка. Мы как раз проходим мимо лавки артефактов. Заходим внутрь и интересуемся вот этой, мною взятой из прошлой жизни вещи. Очень не хватает телефона. По Анке я уже соскучился. У тебя есть я, говорит Лис. Пока сестра расспрашивает удивленного лавочника, отрешаюсь от действительности. Лис находит Анки, и я проявляю перед ней текст. «Идем домой, скоро будем. Скучаю». Такой телетайп получился. Девушка улыбается и гладит Лиса по голове. «Я знаю. Жду тебя». Улыбается. Выхожу из сопряжения. Валентин уже увлеченно торгуется. «Ну не буду мешать. Ну как, найдем мы такой артефакт?» Спрашиваю сестру. «Не, они не делают», говорит, «никто». Может, в столицах есть, немного грустнеет Настя, но мы туда пока не попадем. Зато смотри, какой я себе браслетик со щитом купила, показывает. Прекрасный, говорю, но идем назад, или еще по рынку. По рынку, отрубает сестра. Дядьки синхронно закатывают глаза и пожимают плечами. К дирижаблю мы возвращаемся уже в темноте, и я даже не замечаю, как мы отходим, настолько вымотан. Отрубаюсь сразу, как голова касается подушки. Просыпаюсь от тревожного чувства, не понимаю, что меня смущает. Выхожу в кают-компанию. За столом в кресле лежит Настя без сознания, а кот сидит рядом и слизывает кровь с ее ладони. Глава 18. Я с места бью молнией в кота. Тот на секунду замирает и отпрыгивает от меня. Это не то, что ты подумал. Что бы ты ни подумал, кот орет как мне в мозг, так и по-настоящему воет как кот. Кот мчится чуть ли не по стенам. Помещение-то маленькое. За пару секунд мы переворачиваем к кают-компании все, кроме стула с Настей. Думаю, если бы в дирижабле открывалось окно, кот бы выскочил туда сразу, несмотря ни на какую высоту. Открывается дверь и в каюту вбегает Марат. Кот тут же шмыгает в дверь. Я бросаюсь к сестре. Кота потом догоню. Что случилось? Марат подбегает к нам. Вот, без сознания, говорю. Замечаю рядом с девушкой небольшой нож и кровь. Проверяю пульс, норма. Только примериваюсь к болевой точке под носом, как сестра приходит в себя. А где котик? С удивлением осматривается. В кают-компании уже довольно людно. Прибежали опекуны, и те из команды, кто не на вахте. «Ты цела?» – спрашиваю. «Вроде не ран, кроме как на ладони, ни повреждений». «Да», – Настя с недоумением смотрит на меня. «А что случилось-то? Я тебя нашел без сознания, с котом рядом», – говорю. «Ну мне котик сказал, что чтобы его всегда рядом иметь, надо кровью поделиться. А я такого говорящего котика и не видела никогда, говорит сестра. Ну вот взяла ножик, ткнула себя, и мне так плохо сделалось от крови, что ужас. А потом вот здесь вы. Понятно, Настя, магам кровь нельзя давать не пойми кому, да и обычникам не стоит. Беру сестру за руку. Тут, конечно, безопасно, да и кот меня хотел обмануть, а не тебе навредить. Но это сейчас. Владимир, вы об этом больше знаете наверняка. Сможете Насте рассказать о последствиях? Да, конечно, Кирилл Олегович. Мы на этом внимание не заостряли. Упущение, кивнул Штольц. За это время Елена уже совсем успевает обработать порезанную руку. Братик, не убивай его, просит сестра. Он хороший, я знаю. Просто запутался. Кир, кот за кухней, там где оборудование для уборки, говорит Лис. Марат Ольгович, не проводите меня к камбузу? Спрашиваю мага. Конечно, Кирилл, а вы с котом мне корабль не разгромите? Мы все-таки на высоте пару миль идем, беспокоится Марат. Точно нет, говорю. Мне надо с этим махинатором поговорить только. Пока. Спасибо, Марат Ольгович, дальше я сам. Иду до входа в кладовку. Выходи, тварь блохастая. Мысленно говорю в сторону кота. Я знаю, где ты. Не выйду, говорит кот. Тогда я попрошу своего друга, который у тебя над левым ухом висит, откусить тебе что-нибудь ненужное. Лис опять снимает невидимость с улыбки. Что-то резко падает, катится, валится палки веников, и кот финиширует в центре каморки. Ты чего девчонки наплел, паразит? С трудом поднимаю массивную тушу кота за шкирку. Она же себя поранила. Я боюсь вашего шамана. Я хотел ей стать фамильяром. Орет кот. Ты бы тогда меня туда не повел бы. Фамильяр это кто? Спрашиваю. В моей памяти такого нет. Это и защитник, и напарник, и вообще полезный зверь. Говорит кот. Ты вообще откуда такой темный? Из империи мы, разве не видно? А про фамильяров от тебя первого слышу. Хотя с принципом знаком. В Европе так называют. Я вот хозяину прошлому фамильяром не стал, только слугой, грустно говорит кот, и сестре твоей не стал, надо что-то еще делать, а я не знаю, мявкает, я только про духов много знаю, хозяин в доме много работал, вот твой очень страшный, отпусти меня, а, я не убегу, некуда тут, так, слушай меня, старый дебилушка, говорю, за тебя сестра просила, так что летать срочно ты учиться не будешь, это понятно, да, кот подобрался. Второе, ты ей больше ничего в голову вливать не будешь, пока я не буду уверен в твоей безопасности для нее. И третье, убегать не пытайся, мой дух тебя всегда найдет и что-нибудь откусит. Сестру, если хочешь, защищать можешь начинать сразу, но не дай тебе твой который бог, ты ее хоть поцарапаешь. Доступно? Да, верь мне, я так и буду, торопливо говорит кот. С верой у меня некоторые проблемы, но у меня есть страховка. Перевожу взгляд на улыбку в воздухе. Все, проваливай. Кот убегает. Мы переглядываемся с Лисом. Вот второй век живет, а ума нет, говорю. Хотя откуда ему в лесу-то ума найти? К утру добираемся до Астрахани. Высаживаем здесь десант из Валентина и пары людей Марата. Для продажи взятого с боя оружия и нескольких накопителей, для оценки их стоимости. Сестренка рвется с ними, но я запрещаю. Настя, смотри, ребята по делу идут. И тебя по интересным лавочкам в городе поводить не смогут. Кроме того, это крупный город, а у персов рабство. Есть шанс, что если тебя украдут, нам придется кучу народа вырезать. Пожалей идиотов. Говорю, смотрю, сестра уже не очень расстраивается. Ты думаешь, меня украдут? С интересом спрашивает. Я красивая, ты очень красивая, и тебя точно попытаются украсть. Говорю, кроме того, это крупный город, и тебя могут просто опознать. А вот это нам точно не надо, но это я тебе не скажу, думаю про себя. Сестра довольная уходит лазать по кораблю, а я сажусь восстанавливать запасы накопителя. С такой непосредственностью у нас точно будут проблемы. Вечер приходит довольно быстро. Успеваю и с Анки поговорить, и сбросить довольно много силы в камень и даже послать Лиса к шаману, с вопросом про сестру. Насколько раз приходит Владимир? Но пока я что-то обсуждать не готов, хотя вопросы к нему копятся. Вечером возвращается Валентин, и мы собираемся в кают-компании. Я, Марат, Валентин и маг-воздушник, как представитель команды. Сначала вопрос про оружие. Удалось пристроить все, сумма за оружие делится по обычаю из расчета магам по две доли, капитану две доли и по одной доли бойцам. Команда постановила включить сюда Анастасию, Владимир отказался. Всего 14 долей. На каждую по 3 золотых без малого. Второй вопрос сложный. 64 разных накопителя, на сумму около 300 золотых, и взятые монеты, если менять на наши, 2400, с небольшим. Треть владельцу найма, десятая доля капитану, остальное по обычаю. Кириллу, возьму накопители в счет доли, если не против. Говорю, здесь немного хитрю. Когда в библиотеке я на автомате снимал записи биржевых сводок за год, я выписывал те товары, лоты которых выкупались сразу. Это значит дефицит. И накопители там были. Их скупают в любых количествах всего несколько родов. И мне это не нравится. Подстрахуюсь. Тогда у меня все. Валентин свернул записи. Ну неплохо, в общем, завершает Марат. Воздушник кивает. Утром в Тобольске будем. Валь, ты свои дела в Астрахани закончил? Да, успел всех обойти. В Тобольск продукты повезут. А то корниловские лавки все-таки закрыли. И мои уже не справляются. Хотя после этой поездку еще парочку открыть получится. Смеется Валентин. Встречаю утро уже в кают-компании. Не спится, и я волнуюсь немного. Марат заходит и садится рядом. Когда буду собирать, в первую очередь вспомню о вас. Опережаю его. Общие черты уже есть. Осталось найти постоянный доход. Деньги имеют свойство кончаться. Марат кивает. Хорошо. С найма, усмехается Мак. Мы тебе на круг должны чуть больше 600 монет и накопители. Профессор 4 уже получил от меня, так что сам смотри, сколько этому жуку давать. А так, найм удачный, зови потом. Марат уходит в рубку, а я остаюсь встречать рассвет. Мы как раз идем ему навстречу. Слушай, говорю Лису, а духи между собой общаются? Немного странный вопрос, так то нет, обычно едят или убегают. Но если разумные, то да, это высшие обычно. Такие на нас работать не будут, говорит, но я понимаю наш интерес. Смотри, шаманы, по идее, на дальних расстояниях друг другу весточки шлют, но я не уверен, что нам такое подойдет. Лучше у медведя спросить, он в том мире постоянно, может что-то и знает. Интересно, есть дух погибшего муравейника, или улья, например, вот это нам бы подошло, помечтал я. Кстати, медведь тебя ждет в любое время, я не говорил, ты занят был. Говорит Лис, ну вот одно к одному, с Настей туда пойдем, только к профу вечером заскочу, отдам накопители и про установку уточню. К мачте причаливаем около полудня, прощаемся и толпой выходим к извозчикам. Настя смотрит на людей, и видно, что ее отпускает. Девчонка оборачивается и обнимает меня, шмыгает носом. Что-то случилось, тихо спрашиваю. Нет, братик, теперь хорошо все будет, правда? Куда-то в грудь спрашивает. Да, немножко построим, немножко повоюем, но все теперь будет хорошо, говорю. Штольцы кивают моим словам. Берем извозчика и едем домой. Анки точно уже ждет, я это чувствую. Так и есть. Мы проходим, Настя немного теряется, но Анки увлекает девушку посмотреть дом. Кот располагается в прихожей, явно опасаясь и меня, и Анки, и вообще чего-нибудь не так сделать. Штольцев отправляю в комнату гостей и иду переодеваться. Анки находит меня в спальне. Она тихо обнимает меня, и мы просто стоим недолго. Слов не надо. Я действительно понимаю ее образы. Потом она хихикает. К тебе из гимназии раза три приходил этот, странный. Мне пытался все передать, или чтобы я передала. Она поднимает глаза. Хорошо, что ты вернулся. Снова прячет лицо. Собираемся в гостиной. Ну поехали. Всем надо все обсудить. Говорю. Время есть, вы в безопасности. Наверное, начну я. Пока я вижу ближайшее будущее так, вы, Владимир, покупаете дом здесь и восстанавливаете контроль над счетом. Потом начинаем поиски поместья. Но это уже после возвращения. Мы с Настей и Анки идем до шамана. Я не могу, милый. Анки улыбается. Если я там покажусь, домой не вернусь. Понятно, тоже расползаюсь в улыбке. Тогда возьму Елену. Вы как с походными условиями? Спокойно. Конечно, я буду рядом с Анастасией, говорит. Настя, тебе со мной обязательно, если хочешь котика. Да и есть там еще одно дело для тебя. Конечно, братик, я с тобой, кивает. Это все ближний горизонт, говорю. Возражение? Ну вот и славно. Позвольте вопрос, виконт, киваю. На какую сумму мне рассчитывать покупки, и кто будет номинальным хозяином? Я задумываюсь. Вам дом нужен? По идее, до момента покупки поместья, но абы что, тоже брать не стоит. В общем, пока рассчитывайте на доступ к примерно 1000 золотых, плюс-минус, это и на дом, и на стряпчих. Этой суммы достаточно, если учесть, что вот этот дом мы купили за 40 с небольшим, безусловно, кивает Штольц. Тогда оформляйте все на баронессу или на себя. Мне пока рано выходить из тени. Вот, кстати, вопрос. Я хихикаю. А какая ты баронесса? Я что-то забываю спросить. Ты же не помнишь, дядя Володя? Кирилл не помнит почти ничего о семье. Давайте расскажем. Настя смотрит на Штольцев. Кирилл Олегович, позвольте вопрос. Владимир немного нервничает. Да, конечно. Почему вы так молодо выглядите? Да, братик, ты сейчас такой, каким я тебя помню в тот день, растерянно говорит Настя. Она, похоже, на это внимание обратила только что. Пока не знаю ответ на этот вопрос, но подозреваю, что это как-то связано с непроверенным арканом, который запускался в тот же момент. Пожимаю плечами. Для меня прошел примерно месяц с того дня, когда дух в поместье запускал перемещение, одновременно в аркан ударила молния. Анки на плечи мне кладет руки, но разбираться придется, иначе мы не поймем, что произошло в поместье. Кроме того, я думаю, можно спасти родителей. Они не мертвы, но и не живы. Братик, правда, Настя хватает меня за руку. Ты спасешь их, я очень постараюсь, сестренка. Мне их тоже не хватает, говорю. Анки гладит меня по голове, и мы возвращаемся к разговору. ГМ, объясню, почему я задал вопрос. У меня от Олега Дмитриевича бумаги на баронство Эльсин. Не владение, а только титул. Но вы под описание попадали 2 года назад. И скорее всего, попадете через пару лет опять, когда разница возрастов будет незаметна. Но пока это только добавит вопросов. Немного скованно говорит Владимир. Неважно, условное дворянство дают всем окончившим академию. А пока я записан однодворцем, это даже интереснее в плане возможностей. Незаметнее. Да, в нашей ситуации незаметность важна, говорит Штольц. А что у нас за ситуация? Спрашиваю. Чувствую, что это важно. Тут нужно немного истории. Ваш род Кирилл начал уменьшаться лет 7 назад. Все родственники уходили по совершенно обычным случаям. Если не брать количество, на момент нападения на поместье ушло 12 человек, включая вашего деда, Дмитрия Высокого, первого графа этого имени. Очень сильный маг был, но, вообще, он был больше теоретик. Преподавал в академии и даже ездил к шаманам на Байкал, откуда привез как раз огромную друзу, на которую потом замкнули оборону городского дома. Там был слепок его разума. Ну, он так говорил. В общем, сейчас, от сильного и богатого рода, только вы с сестрой и, возможно, родители. Так, это понятно. Кто, неизвестно. Спрашиваю без особой надежды. Нет, расследование только началось на момент нападения на городское поместье, говорит Штольц. Так, почему важна ваша семья? Этот вопрос тоже интересует сильно. Мы владельцы дома в Бухаресте, как раз того, за который долги. А в подвале дома ответная часть установки, над которой начинал работу еще ваш дед. Это была его мечта. Он хотел создать способ мгновенного перемещения на большие расстояния для любых масс. Олегу Дмитриевичу же это удалось. Установка работала. Собственно, и Бухарест ваш дед выбрал из соображений незаметности. В Валахии что угодно можно делать, только деньги в управу носи. Поправьте меня, если что не так. В тот день отец обедал с главой рода, занимающимся перевозками. Так, и по стечению обстоятельств именно этот род единственный открыто конфликтовал с нашим. Так, и отец занимался именно созданием конкурентной среды именно им. Правильно, но глава рода тоже там и остался. Да, я читал, но правление захватил младший, а не дети старшего. Мне одному кажется это связанным.